Глава 14. Сутки. Прошли всего лишь сутки, а мой мозг уже отказывался воспринимать все происходящее. Крайняя стадия усталости, отупение, эмоциональное онемение. Они пришли вместе, поселились где-то глубоко под сердцем. Курсируя между регенерационным модулем и лазаретом на террасах, я старалась думать о чем угодно, кроме тел. А их становилось все больше. Больше 500 аэров, взрослых, и не только, лежали в растворе фуарада. Если ничего не сделать, то за следующие сутки эта цифра увеличится кратно. Мозг метался в поиске выхода и не находил его. В редкие моменты отсутствия критически больных я пачками лечила аэров, чтобы те во второй ипостаси отправлялись на поиски своих соклановцев. Все-таки по воздуху расстояния преодолевались гораздо больше, чем по земле. И все равно этого не хватало. Приносили все больше тел, я просто уже не могла их видеть. Перед рассветом Амори Муар спустилась ко мне с подносом в руках и заставила поесть. Я тщательно жевала безвкусное мясо, руки чуть подрагивали от перенапряжения. Амори наблюдала молча, но в конце концов не выдержала. «Ты не можешь спасти всех. Остановись. Ты просто угробишь себя». «Разве не этого вы все хотели?» — непроизвольно слетело с моих губ. «Нет, в обраковке нет проблемы, а тут еще и героически сдохну». «Ты вроде не дура. Не заставляй менять мнение на этот счет», — припечатала Муар. «Ты за неделю сделала больше, чем две твои сестры за последние 15 циклов вместе взятые. Если боишься не пройти обряд единения, то забудь». Марук побеспокоился на этот случай. «Ты не станешь изгнанницей. Только не после того, что сделала для двух кланов». «И за кого из орласов собрались меня выдать? Или там любой согласен? Хотя...» Я запнулась, вспоминая последнюю фразу Ора. Они ведь были согласны на любые условия. Терпеть в обраковку не такая уж большая цена ради будущего клана. Я отставила в сторону поднос, стараясь не звякнуть посудой. Умом я понимала практичность и изящность решения проблемы, вот только на душе было горько. Пешка. Просто пешка, которую всучат без права выбора кому-то из орласов. А ягеры тоже молодцы. Загребать жар чужими руками, при этом оставаясь белыми и пушистыми. И из клана убрали проблему, и вроде как родную кровь не бросили на произвол судьбы. Наверное, сама Рагнеда была бы счастлива такой перспективе. Только не я. Не говори глупостей. Орласы тебя на руках готовы носить. Они считают, что духи предков отметили тебя взором целителя. Заполучить такую Амори в клан — мечта любого правителя. Так что если ты не обернешься, то орласы — наша страховка. Если единение пройдет успешно, то у тебя будет такая же возможность, как и у остальных Айше рода. Выберешь себе мужа или партнера по нраву. Никто ни к чему тебя не принудит. Орласы не будут иметь привилегий, так что, поверь мне, Ордун, если выжил, будет просто мечтать, чтобы ты не прошла единение. Никого из орласов еще не нашли? Решила я сменить тему своего туманного будущего. Нет. Амори печально качала головой. «Зная этих упрямцев, они оставались в гнезде до конца. И если улетели, то последними». «Капитан покидает тонущий корабль последним», — пробормотала я себе под нос. «Ничего удивительного. Понятие чести у всех воинов одинаковое во все времена». «Что?» — переспросила растерянно Муар. Но я уже отмахнулась. «Выходит, этот белобрысый хлыщ в темнице — единственный орлас? И это такому в руки власть отдавать? Проще удавить по-тихому». Амори хохотнула неприкрыто. «А ты у нас, оказывается, кровожадная малышка, но нет, власти ему не видать, как собственных ушей. Тотем никогда не признает такую тварь Амори, в каком бы родстве с правящей семьей он ни находился. Скорее, поменяет линию крови, чем загубит весь клан». «Это хорошо, а то у нас знакомство не заладилось». Меня аж передернуло от перспективы такого муженька. Не уверена, что он пережил бы первую брачную ночь. «Подумаешь», — хохотнула Муар. «У твоей прабабки вон трое партнеров первую совместную ночь не пережили, так что списали бы все на змеиную наследственность и за всеми подробностями Кэфи отправили. Поверь мне, самоубийц не нашлось бы. Услышав про аспид, я вспомнила, что хотела спросить у Амори. А есть какая-то система общения между кланами на случай войны или природной катастрофы, чтобы можно было позвать на помощь, как наша Требна, но на уровне Мартены? «Ты хочешь позвать на помощь?» Брови Амори взлетели в удивлении. «Но это же проявление слабости!» Я выругалась. Видимо, как-то незнакомо, ибо брови Муар поднялись еще выше, чем были до этого. Пришлось объяснять свою мысль. Через мои руки прошло около 1000 детей, взрослых не считала. Значит, еще 1500 где-то навернулись с небес на землю. Если наши за сутки их не нашли, значит, они еще дальше. Через сутки пути начинается пустыня. Если предположить, что часть аэров разбилась в песках, мы до них не доберемся. Шансов выжить у них нет. А если хотя бы пустыню возьмут на себя аспиды, то у детей будет шанс. Я осознаю, что все мои предположения — это сплошные «если», но если есть шанс договориться на родственных началах с прабабкой аспидой, я бы хотела попробовать это сделать. Муар хмурилась, размышляя над услышанным. Здравое звено в размышлениях внучки присутствовало. Останавливало только одно. Пришлось честно озвучить сомнение. «Твоя бабка 65 циклов игнорировала наш клан после смерти матери Дары. Она винила во всем Марука и лишь полцикла назад прислала приглашение в гости для всех девиц аспидовой крови. Она не станет разговаривать ни с кем из ягеров». «Ну, значит, с ней поговорю я». Прошло 2 дня с того момента, как Айше и клана ягуаров вернулись едва живыми из лабиринта. Отношение к ним со стороны пустынницы изменилось кардинально. Более не было насмешек и придирок. К тренировкам Айше смогли приступить, едва покинули зал регенерации, и больше их не пропускали. Однажды Дара поинтересовалась у пепельноволосой аспиды, которая взяла их под свое покровительство, почему они не помнят ничего из прохождения лабиринта. Ответ был прост. Самое поганое для воина — страх. Поселившись в душе, он исподволь точит уверенность в своих силах. Страх, помноженный на боль, ломает, заставляет осторожничать и, в конце концов, приводит к поражению. На резонный вопрос, а как же тогда учиться на собственных ошибках, Дара узнала, что существуют сехри с записями прохождения. Их можно просмотреть, когда Айше будут готовы. Но работу над ошибками никто не отменял, просто проводили ее более щадящим способом. Еще через пару дней подземное логово аспид загудело, как растревоженный улей медоносов. Последовательно произошло сразу 2 события. Имевших в дальнейшем большое значение. Сначала подал признаки жизни тотем-клана, чего не случалось уже очень давно. Он мерцал силой, расходящейся волнами, пробирая до костей всех аспид одной единственной эмоцией. Кто-то из сестер нуждался в помощи. Это кто-то смогла активировать связь между тотемами разных кланов. Игнорировать сестру в беде не было никакой возможности. Эмоция давила на душу, сердце всех пустынниц, заполняя мысли, вытесняя все потребности, кроме одной — срочно выступать на помощь. Верховной даже пришлось прервать свои развлечения с очередным любовником, дабы ответить на призыв. Старая аспида уже неделю не выходила из своих покоев, выжимая досуха молодого чароитового медведя. Восторженный юнец прибыл из северных земель с дипломатической миссией. Вот Амори Эфа и установила с ним связь, самую что ни на есть тесную. Теснее просто некуда. Дара только качала головой. Она была наслышана о пристрастиях бабушки и могла только посочувствовать Беару. Хотя чего кривить душой? Амори Эфа никак не походила внешне на бабушку. Какие только характеристики не приписывали Амори аспид, но старые ее не решились бы назвать ни в лицо, ни за спиной. О мстительности Эфы ходили легенды, а наживать себе такого врага равносильно приблизить встречу с предками. Верховная ответила на призыв. Тотем успокоился, но не клан. Пока Амори Эфа созвала на совещание командиров боевых соединений, в подземелье вернулся один из отрядов патрулирования приграничья. Аспиды привезли с собой раненых детей и труп изувеченного Аэра. Оба события запустили экстренные сборы. Спустя 2 часа подземелье Аспид опустело. Лишь гулкое эхо бродило меж каменных сводов. Самой же Даре передали, что она удостоилась чести тренироваться с самой Амори Эфой. Тренировка эта должна была пройти с глазу на глаз, поэтому Дара экипировалась как на войну. Вдруг опять отправят в лабиринт. Ее опасения не оправдались. Бабушка ожидала Дару на арене. Это была первая встреча родственниц. Идеально ровный круг очерчивали белые валуны по периметру. Площадка с утрамбованным песком и радиусом в 10 человеческих ростов ожидала своих посетителей. За пределами стояли стойки с оружием, чего там только не было. Аспида едва касалась лезвия оружия кончиками пальцев, улыбаясь с закрытыми глазами. Казалось, она получает удовольствие сродни сексуальному, касаясь оружия. Дара не удивилась бы, если бы это оказалось правдой. Слишком отличались традиции пустынниц от ягуаров. Хоть оба клана и относились к тирианцам. Высокая женщина с медово-алыми волосами и глазами цвета запекшейся крови. Одежду ей заменяла голубая змеиная чешуя, покрывающая руки от плеч до запястий и ноги от пояса до щиколоток. Высокую полную грудь и плоский живот с кубиками пресса Эфа оставила беззащитными, как бы намекая, что соперница все равно не сможет до них дотянуться. Аспида даже не обернулась на приветствие внучки, примериваясь, чем бы погонять ту на совместной тренировке. Выбор был широк. Кнуты, серпы, глефы, кхопеши. Они могли бы сразиться и во второй ипостаси, но Эфа решила оставить внучке хоть какие-то шансы на сопротивление. В честном бою 1 на 1 8-метровая Аспида, возраст которой перевалил за 400 циклов, размазала бы 3-метровую пантеру с легкостью. Сама Дара планировала выходить на песок с кинжалами кукри, личное оружие Амори Муар, нежную любовь, которую переняла от тетки и сама Дара. Изогнутые крылом птицы мечи длиной в собственную руку удобно ложились в ладонь. Универсальное оружие, способное за счет изгиба клинка и смещенного центра тяжести увеличить силу удара, а за счет наклона режущей кромки совместить рубящие и режущие удары. Дара нежно погладила выемку основания лезвия, где спрятался шип, кормящий оружие. По преданиям, оружие вынималось из ножен лишь для защиты, а значит, должно было испить крови врагов. Дара сомневалась, что ей удастся насытить кукри кровью Аспиды Эфы, а потому предполагала заплатить оружию собственной кровью за тренировку. Амори остановила свой выбор на кхопешах, холодном оружии, органично объединившем в себе меч и серп. Клинок имел двойную заточку, опасное оружие. При схожих размерах с кукри кхопеш имел вдвое больший вес, что увеличивало его пробивную силу и позволяло им не только рубить, но и колоть. Такое оружие позволяло своему владельцу менять стиль атаки, чем Аспида Эфа и собиралась воспользоваться. Дара, прикинув характеристики оружия, уже оказывалась в невыгодной позиции. Надеяться на поблажку не стоило, а значит, следовало с честью пройти тренировку, каков бы ни был результат. Соперницы сошлись в центре арены. Невысокая темнокожая Дара со смоляными волосами и высокая медоволосая Эфа отличались друг от друга, как беззвездная полночь и предрассветная заря. Первый обмен ударами провели играючи, прощупывая оборону друг друга. Даре удавалось отводить сильные удары пустынницы благодаря форме кукри. Кхопеш соскальзывал по крылу лезвия, не находя за что зацепиться. В свою очередь Дара крутилась вокруг Аспиды, выжидая, когда та откроется достаточно для атаки. Она намеренно не нацеливалась на обманчиво беззащитный торс. Ее цель — достать Амори хотя бы одним ударом там, где этого не ждут. Темп ударов все возрастал. Лезвия боевых мечей сталкивались, лаская друг друга в смертельном танце. Песок арены вздыбился, по телам скользили капельки пота, а бойцы все кружили друг напротив друга, обманывая, завлекая, парируя, атакуя. Поначалу отбивать рубящие удары Аспиды удавалось легко, но со временем кисть стала уставать. Дара с ясностью понимала, что в честном бою ей не победить, поэтому оставался единственный шанс, и она им воспользовалась. Отклоняя очередной удар Кхапеша, она поднырнула под лезвие и, вынув припрятанный в голенище нож, выгнала его в босую стопу Аспиды. Клинок вошел глубоко. Кровь обогрила песок арены, Эффа лишь ухмыльнулась, словно прочитала намерение Дары за секунду до удара. Пустынница с разворота ударила раненой стопой наотмашь по лицу внучки, рассекая торчащим лезвием ножа кожу наискось. «За хитрость 5. За то, что не ушла в кувырок после удара — 2. Всегда помни, что твое оружие обязательно применят против тебя». Аспида протянула руку Даре и помогла подняться с арены. «Пойдем, поговорим. У меня накопились вопросы к ягуаровому выводку». Прежде чем покинуть арену, соперницы обернулись во вторые ипостаси, устраняя повреждения. Беседу продолжили в личных покоях Амори. Дара ожидала увидеть здесь широкое ложе для занятий любовью, обилие украшений и тканей. На деле же обстановка поражала своей скромностью, граничащей с бедностью. Узкая кровать, широкий пустой стол на низких ножках, циновка вместо стула. Амори достала из алькова кувшин с 2 каменными кубками. «Удивлена?» Дарье оставалось только кивнуть. Действительно удивлена. Родственницы присели друг напротив друга, Эффа разливала по кубкам жидкость медового цвета. Дара осторожно рассматривала содержимое. Аромат недвусмысленно намекал на наличие градуса в напитке. Двуипостасная не подвержена влиянию алкоголя, организм быстро выводит из организма все лишнее. «Что это?» «Это смесь цветочного меда и яда одной из твоих сестер». «Малышка родилась с абсолютно бесполезной второй ипостасью, но ее яд сгодился на кое-что другое». Аспида залпом опрокинула кубок и с удовольствием проглотила напиток. Дождавшись, пока Дара сделает глоток, Амори задала вопрос, который волновал ее все утро. «А теперь скажи-ка мне, дорогая внучка, как так получилось, что при всех твоих достоинствах ты привезла ко мне 2 самых бесполезных своих дочерей, оставив дома ту, кого я ищу среди своих потомков уже более 300 циклов?»